Подъехал такой вот умник, рванул машину, разом выбив почти половину его бойцов, а потом, совершенно очешуев от собственной крутости, вооружившись прадедовским кинжалом, рванул в самоубийственную атаку. С точки зрения этих полоумных мореплавателей, поступок совершенно логичный и даже достойный. То, что я стрелял, так по рядовым же, пробивался к командиру, расчищая таким образом дорогу, а как увидел достойного противника, так всякую стрельбу прекратил. Офицеры дерутся на холодном оружии. У Хорнов холодное оружие есть, нечто вроде наших траншейных ножей. Но все оно стандартное, ни красоты, ни прелести. Безликие одинаковые ножи с серыми пластмассовыми рукоятками. Сугубо утилитарная вещь, никакой индивидуальности. Им не положено. И по наследству такие ножи не передают. Надо полагать, что и наш холодняк войны уже успели изучить в достаточной мере, чтобы понять разницу между серийной продукцией и моим черным ножом. Он старый, и это хорошо заметно даже издали. Вот и Вайн это тоже увидел. А учитывая, что у их офицеров кинжалы передаются по наследству, черный автоматически перенес эту свою традицию и на меня. То есть нестандартное оружие равно офицеру. Рядовой такого ножа иметь не может. И только по этой причине меня еще не разодрали в клочки его подчиненные. Мол, рядовые в схватке офицеров не участвуют. Это бой равных. Хотя, с другой стороны, Вайн вправе предложить схватку на кинжалах кому угодно. Это честь для вызываемого. И достоинство старшего офицера такое предложение не умаляет ни в какой степени. Напротив, даже подчеркивает. А здесь вообще ситуация для них насквозь понятная. Их офицер ведь не с обычным матросом махаться решил, с опасным врагом, который, рискуя собственной жизнью, нанес его отряду громадный урон. С точки зрения Вайнов, мой поступок вполне оправдан. Офицер может пойти в подобную самоубийственную атаку, обеспечивая победу своему подразделению ценой собственной жизни. Вот и командир Хорнов мой вызов принял. Зарежет меня, и похрен ему на все пулеметы сразу. Умрет с сознанием выполненного долга. А мужик в возрасте. Не тот, кого я видел на фотографии в доме, тот моложе был. Значит, не один тут у них черномундирник. А раз так, то все это жужу неспроста. Старший офицер, пусть и кормовой, но полусотней штурмовиков командовать точно не станет. Это неуважение к его рангу. Как ни поверни, а это третий по старшинству человек на корабле. Значит, тут есть что скрывать. Дядя худощав, но крепок, под кожей перекатываются мускулы. Шрам у него. А от ножа ли вообще? Края местами рваные. Скорее уж на осколок похоже. Или ему дважды досталось по одному и тому же месту. А вон еще один след. Этот точно от осколка не спутаешь. М-да, заслуженный противник, ничего не скажешь. Я представляю себе, как хреначат их снаряды. Видел видеозаписи. Там такие железяки во все стороны летят. И выжить после попадания подобного осколочка, да еще и служить. Черный стоит расслабленно, спокойно, как слон. Попросту вытаскивает кинжал и кивает на центр круга, мол, валяй. Что же, и мой нож тоже оказывается у меня в руке. Делаю шаг вперед и чуть приседаю на полусогнутых ногах. Хрен его знает, что именно там у них требуется делать или говорить, так что будем поступать так, как это делается у нас. Мой противник убирает левую руку за спину, словно собирается фехтовать на шпагах. А вот правую руку с клинком чуть вытягивает вперед. Это следует понимать как своеобразное приглашение. Мол, ты так ко мне рвался, атакуй. Серебряный лист длиннее моего шварцмессера. Да и гарда у него прикрывает руку намного эффективней. Часть ее спускается вниз, защищая пальцы руки. Значит, режущий удар имеет все шансы попросту высечь искру из крестовины, не достигнув цели. А колющий удар, учитывая разницу в длине клинка, и подавно до противника не достанет. Ладно, а вот так? Оппонент только чуть кистью шевельнул, и мою руку отбросило в сторону. Ого, силёнка у мужика. И уже в следующую секунду мне пришлось отпрыгивать вбок и назад, Дядя тотчас же атаковал, острие его оружия лишь чуть-чуть меня не достало. Мастер. Ну и я тоже не лыком шит. Нож изящно перепархивает в левую руку, и теперь назад отшатывается уже противник. Не ожидал? А напрасно. Похоже, что я его чуток поцарапал, на предплечье появляется струйка крови. Так себе попадание, если честно. Но окружающие меня хорны удивленно выдыхают. Опаньки! У них такой прием боя неизвестен? Но нет. Клинок офицера легко перелетает в левую руку. Он тоже так может. И ничуть не хуже меня. Хм. А дядя-то улыбается. Че, повод для веселья отыскал? Выпад. Выпад! Он легко от меня уходит. Теперь улыбка на его лице уже видна постоянно. Что, милок, думаешь, что меня просчитал, и моя тактика тебе теперь понятна? А вот фиг, я тоже могу комедию ломать. А в следующую секунду на меня обрушивается свистящий вихрь ударов, и перед глазами вспыхивает сверкающий полукруг. Вертолет с винтом на холостом ходу, так, кажется, у классиков сказано. Да хрен там, а не холостой ход. Это уже какой-то форсаж. Тяжело дыша, мы кружим по площадке. Квиты на моей левой руке имеется точно такой же порез. И чуть ли не на том же самом месте, так сказать, алаверды. Да, у них больше в ходу колющие удары. Режущие тоже присутствуют, но не так часто. Однако тактика боя черного теперь более-менее понятна. Ошеломить противника блеском стали и каскадом ложных выпадов и молниеносная атака. Достал, не достал, тотчас же отход назад в глухую оборону. Отдышался, силы восстановил и все сызнова. Прикрывается мужик длинным клинком, успешно блокируя все мои попытки эту оборону пробить, и при малейшей возможности следует контратака. Но есть нюанс. Все его атаки очень быстрые и очень короткие. В ближний бой он старается не вступать, работает на дистанции. Понятно, реализует преимущество длинного клинка. И что это мне дает? Он что, настолько неэкономно силы расходует? Выпад! Отбил, противник отскакивает назад. Дядя быстро устает? А что, вполне такое может быть. Выпад! Клинки со скрежетом сталкиваются. Мою руку опять ведет в сторону, оппонент явно сильнее. Ну и фиг с ним, я не буду особо рогом упираться. Считаешь, что сильней? На здоровье можешь и дальше так думать. Но ведь отжимая мое оружие в сторону, он и свое туда же уводит, так? Да, и моя левая рука подныривает снизу. Клинок противника внезапно проваливается вниз, не ощущая боли сопротивления. И неудивительно, мой нож теперь в другой руке. Скрипнув каблуками, поворачиваюсь на месте. Удар! Наотмашь, вслепую. Но ведь с такого положения не промазать. Достал я его. Куда точно, не скажу, но достал. Рука чувствует сопротивление чужой плоти. И мы снова на исходных. Дыхалка напрочь сбита у обоих, но вот мой оппонент восстанавливается уже явно не так быстро. Спереди у него крови не видно, но ведь я явственно ощутил попадание, да и на клинке шварцмейстера имеются кровавые разводы. Черный больше не улыбается, не до того, куда же я ему попал. Выпад! Выпад! Выпад! Выпад! Он непрерывно атакует, не давая мне возможности сократить дистанцию, еле успеваю отмахиваться. Порез на правой руке, чужой клинок скользит по ребрам, и жгучая боль вспыхивает в мозгу. Отход. А вот те хрен! Прыжок в сторону, приседания и прыжок вперед! Сверкающая сталь проносится над головой. Всего чуток он промазал. Выбрасываю вперед правую руку и тотчас же кувыркаюсь назад. Уже без ножа, рывком его вывернуло из моей руки. Пригибаюсь, растопырив руки в стороны. Ну, валяй! Знаешь ты сам бы или нет, вот и посмотрим, как теперь будем воевать. Но он не атакует. Стоит, слегка покачиваясь. Блин, куда же мой-то нож делся? Он что, как-то ухитрился его выбить? Ну, каким, черт возьми, образом? Офицер вытягивает руку в мою сторону. Острие клинка хищно на меня смотрит. Шаг. Жду. Рано еще атаковать. Пусть ближе подойдет. Еще шаг. Ну, давай же. Ладонь его руки вдруг разжимается, и сверкающая полоска металла устремляется вниз. К земле. Кувырок. Вытягиваю руку, и ладонь ощущает теплую рукоятку. Не успел его клинок на землю упасть, а черный стоит, покачивается. Теперь уже совсем очевидно. Заводит правую руку за спину, и в ней появляется мой нож. Вот, значит, как. Он в ране остался. Колени офицера подгибаются, он делает пару шагов в сторону. Все, готов. В его глазах уже не видно ничего осмысленного. Не знаю зачем, но я шагаю ему навстречу. С каким-то шелестящим звуком выпадает из руки оппонента шварцмессер, а сам он тяжело валится на меня. При этом его правая рука касается рукоятки серебряного листа. Он как-то дергается, пытаясь сжать пальцы, но все, это уже конец. Опускаю на землю тело черномундирника. Финиш. И тишина. Стоявшие вокруг хорны не произносят ни одного слова. Они словно чего-то ждут. Поднимаю с земли свой нож. Он весь в крови. Даже рукоять вся заляпана. А вот, кстати, и я протягиваю руку к переводчику. Дай флягу. У него на поясе действительно висит самая обыкновенная фляга в матерчатом чехле. Стандартная. Такие в армии США используют с незапамятных времен. Ни слова не говоря, он снимает ее и протягивает мне. «Полей!» И вытягиваю нож, чтобы смыть с него кровь. «Зачем? А что, простите, мне делать, когда вокруг стоят не самые дружелюбные товарищи, оскалив зубы, бросятся на них с ножом? Ну, кого-то одного я точно положу. Этим все и закончится. Его товарищи тотчас же шарахнут из метел. И все? А так?» Они могут подумать, что я исполняю некий ритуал, связанный с только что завершившимся поединком. У них-то они точно есть. А у нас? Твердо знать хорны этого не могут. Но вот предположить такое запросто. Главное действовать уверенно и не выказывать страха перед окружающими. Их командир здесь и сейчас – наивысшая власть для подчиненных. А кем станет человек, который его побил в честном бою? В случае с капитаном все ясно. Но так это на море. И потом капитан для хорнов – это почти живой бог. Личность, можно сказать, наивысшая для любого рядового матроса. Офицер – так и тот хозяин жизни низшего чина. А уж тот, кто стоит даже и над офицерами. А что сделает офицер? В данной ситуации я имею в виду. Протягиваю опустевшую флягу владельцу. Убираю нож в ножны. Хорны стоят, по-прежнему не произнося ни слова. Наклоняюсь к телу погибшего и снимаю с пояса ножны. Щелчок и серебряный лист занимают свое место. Он фиксируется там пружинной защелкой, так что потерять клинок в любой кутерьме практически невозможно. Сам он никогда оттуда не выскочит. Расстегиваю свой ремень и подвешиваю трофейный уже на него. И только после этого поднимаю взгляд на переводчика. «Застегнись!» Палец левой руки указывает на ворот куртки. Автоматически он тянет руку к вороту, застегивает куртку. «Хаэно!» И серые моментально приходят в движение. Круг распадается. И все они тотчас же выстраиваются в две шеренги. Лязг металла, и их оружие прижато к груди так, что стволы метел приподнимаются над левым плечом. Что-то типа строевой стойки. Поднимаю с земли глок. Вытаскиваю из-под сумка запасную обойму и перезаряжаю пистолет. «Он погиб с честью», — указываю на тело черного. «И вода приняла его кровь». Переводчик произносит несколько слов, надо полагать, переводит мою речь. По шеренгам пробегает мимолетное движение. Хорны словно бы вытягиваются еще больше. «Пусть его предки услышат, что к ним идет достойный воин». И глок высаживает в небо пулю за пулей. Секунда, и рявкают почти три десятка метел. Ничего себе салют на весь магазин. Оружие зарядить, подобрать раненых и оказать им помощь. Переводчик что-то выкрикивает. Строй тотчас же распадается, и серые разбегаются во все стороны. Обессиленно опускаюсь на опрокинутую кровать. Мать, мать, мать. Неужели конец боя? Они признали меня командиром? Не спеши. Предостерегает меня внутренний голос. Еще ничего не закончилось. Неизвестно, сколько их тут. Есть ли другие офицеры? Да и вообще, все так. Но и сил у меня уже никаких почти не осталось. Понимаю, что надо встать, перевязать раны, да и одеться, наконец. Шорох. Рядом со мной стоит один из серых. В протянутой руке лежит обыкновенный перевязочный пакет, стандартный армейский. Хочу благодарно кивнуть, но что-то меня от этого удерживает. Их офицер себя вел совсем по-другому. Молча забираю пакет, разрываю обертку и начинаю бинтовать левую руку. Серый молча стоит рядом, не делая никаких попыток мне помочь. Он что, не имеет права прикасаться к офицеру? Вполне, кстати, возможно. Нам про это что-то такое говорили. Поскрипывая ботинками по песку, подходит слон. Внешне абсолютно спокоен, даже невозмутим. Но я-то знаю, что все это напускное. Да, его винтовка висит за спиной, но кобура-то расстегнута. И он за доли секунды успеет выхватить пистолет. А патрон у него всегда в патроннике. Да и стреляет подполковник так, что любой легендарный ганфайтер с тоски удавился бы тотчас же. Серый совершенно неуловимо для постороннего взгляда напрягается, а метла у него заряжена и висит так, что вскинуть ее он может почти мгновенно. Это я рядом сижу и все вижу, а со стороны он само спокойствие. Найер, касаясь его рукой, не надо. И Хорн расслабляется. Подполковник подходит ближе, смотрит на тело офицера. Сжав губы, снимает кепи. «Павловского позову», — поворачивается он ко мне. «Их командира похоронить надо. Олег немного в курсе на этот счет». «Добро. Тут такая штука. Я в курсе», — перебивает меня Снежный. «Сверху все хорошо видно. Он явно не хочет говорить ничего лишнего при Хорне. И я вполне могу понять командира. Тут все настолько тонко. Ведь та самая бомба может лежать прямо под ногами. А мой молчаливый сосед вполне способен понимать наш язык». Но бомбы никакой не оказалось. Сразу же после выполнения моего приказа все уцелевшие хорны построились на площадке перед обломками своего жилого модуля. Их было 36 человек серых. Ибо на левом фланге стояло еще шестеро в белых комбинезонах. Нашивок с названием корабля никто из них не носил, не было у них и оружия, в смысле огнестрельного, а вот холодное имелось. И это не стандартные матросские ножи, да и не ножи вообще, узкие стилетообразные клинки, более длинные, чем матросские, но и на оружие офицеров они совершенно не походили. Те благородное оружие комсостава, а это... Даже затрудняюсь что-то сказать по данному поводу. Нет, воевать такими клинками вполне себе возможно, но это чисто колющее оружие. Режущих граней, скорее всего, оно не имеет. Даже не наш морской кортик. Тем, в принципе, резать возможно. Скорее, четырехгранный штык, насколько я могу отсюда рассмотреть. А взять в руки его попросту не пришлось, не до того. Переговоривший с переводчиком Олег кратко ввел меня в курс дела. Тот, кого ты завалил, старший кормовой офицер Во Динг Гант. Персонаж охренительно заслуженный. Вышел победителем из 5 рукопашных схваток. А уж сколько кораблей с его участием на дно пошло. 23 года службы. Не стал капитаном только потому, что происходит не из самого богатого рода. Попросту денег не хватило на свой корабль. Потому, кстати, и не носовой офицер, но род старый и известный, с более чем столетней историей. Уважением пользовался безграничным и среди всех. А других офицеров тут нет? Были двое. Но их прихлопнуло взрывом. Так что твоя атака была воспринята Гантом как попытка обезглавить всю команду. Тебя он принял за командира штурмовой группы и среагировал вполне в духе Вайнов. Вызвал напавшего на равный бой, который он проиграл. «Ага», — кивает Павловский. «Но ведь мог и выиграть». Я аж поперхнулся от подобной перспективы. Капитан ухмыляется. «Тут вообще все очень интересно сложилось. С точки зрения Вайна ты повел себя достаточно благородно, вернул Ганту оружие, чтобы он мог умереть достойно, поразив своего врага перед смертью. Но не судьба. Он не сумел, хотя такая возможность у него имелась. Клинка-то он рукой коснулся, и это все видели. То есть они решили, что я дал ему возможность себя зарезать? Ну. Ты ж без оружия был. Смог бы отмахаться голыми руками? Еще вопрос. Фига себе, у них тут порядочки. В голове подобная картина как-то с трудом укладывается. Дальше, продолжает Олег, ты не дал ему упасть на землю, фактически он испустил дух у тебя на руках. Это проявление максимального уважения к врагу, не дать ему умереть на сухой земле. И кровь его водой с клинка смыл. Правда, насколько я в курсе, такого обычая у воинов нет. Но впечатление на них это произвело не слабое. Да и салют. У них только пушки корабля, так капитана в последний путь провожают. На обычных похоронах этого не делают. Опять же, хорны подобный знак уважения очень даже близко к сердцу приняли. Так и что теперь получается? Я их командир, что ли? По всем обычаям, да. И геморрой ты этим слону задал. Даже я писать не могу. И не только ему, кстати говоря. Догадываюсь. Судя по тому, что подполковник уже куда-то смотался, стоило мне дать команду на отключение защитного поля, да и наш радист тотчас же исчез вместе с ним, в эфире сейчас идет нешуточная перепалка. Впрочем, на то он и командир, а у меня есть и свои задачи, в решении которых придется проявить всю возможную смекалку. Ладно, пойдем, а то Матой уже все жданки, небось, сточил. Матой? Так зовут моего переводчика. Впрочем, он не просто переводчик, а еще и старший десятки штурмовиков. Кроме него есть еще трое таких же десятников, но по-английски говорит только он. С нашим подходом хорны подтянулись, стих негромкий говор. «Хаэно!» Лязгает металл, и шеренги замирают. Насколько я понял, честь они не отдают, во всяком случае с оружием. Десятник просто вытягивается передо мною, прижимая к груди метлу. Павловский предусмотрительно отстает и держится позади, чтобы не слишком его перенапрягать своим присутствием. Раненым оказана помощь. Их 15 человек. Пятеро могут ходить. Есть еще трое, но они очень плохи. Скоро умрут. Что с ними? Той на секунду запинается. Не ходят. Без сознания. Много ран. Такие не выживают. Прошу разрешения подарить им легкую смерть. Олег, поворачиваясь к капитану. Я слышал. Сейчас что-нибудь придумаем. Где они? Десятник указывает куда-то в сторону. Павловский кивает и быстро удаляется. Так, с ними посмотрим. Что еще? Все остальные готовы к бою. Прикажете занять оборону? Чего? Это от кого мы тут собираемся отбиваться? Пока не надо. На тех холмах дежурят мои люди, они дадут нам знать, если кто-то попробует подойти. Пойдем, я хочу посмотреть на твоих подчиненных поближе. Шаг в сторону, разворот, и он готов следовать за мной. Пусть встанут свободнее. Хаева! И серые принимают свободную стойку. Ноги на ширине плеч, метла опущена стволом вниз и смотрят куда-то на левую ногу. Идем вдоль строя. Здесь только штурмовая команда? Нет, те шестеро ронги, они не принимают участие в бою. Показалось мне или нет, но в речи Тоя проскользнули нотки пренебрежения. Что же они тогда делают? Зачем им оружие? Как я уже понимаю, под оружием тут в первую очередь понимается именно холодняк. Есть нож или кинжал, воин нет, ну тогда и суда нет. Но у этих ронгов что-то все же на поясе висит. Он не может попасть живым к врагу, должен себя убить. Поэтому у них такое... Десятник мнется, пытаясь правильно подобрать слово. Такой особый кинжал. Себя убить можно быстро, а ранить противника только если очень повезет. «Да?» Останавливаюсь перед одним из белых. Тот, хоть и стоит в свободной позе, явно нервничает. «Они... Откуда их набирают?» «Это те, кто обслуживают машины. Они строят корабль, а потом капитан может оказать им честь и взять некоторых с собой. Остальные так и будут всю жизнь топтать пыль. Их семьи... Они даже живут не вместе с ними. У них свои поселения». «Ага, стало быть, техперсонал. И отношение к нему у хорнов, мягко говоря, не самое хорошее. Дай свой нож», – протягиваю ронгу руку. Тот что-то быстро ему говорит. Белый вздрагивает и послушно вытаскивает из ножен клинок. Так и есть, стилет. Скорее, граненый штык, нежели нож. Лезвия нет, но грани усеяны острыми зубцами, каковые присутствуют в немалом количестве. Представляю себе укол таким вот ножичком. Кровянка истечешь за милую душу. А ведь он неплохо сбалансирован и должен хорошо летать. Вон тот шкаф, пусть он поставит его ровно. В десятки метров на боку лежит обычный деревянный шкафчик. Почти как у нас в казарме, эдакая тумбочка-переросток. Белый стремглав бросается исполнять приказания. Раз, два, и мини-шкаф, макро-тумбочка стоит относительно прямо. Делаю жест рукой, мол, в сторону отойди. Прикидываю на руке баланс, пробный замах. Чук! Остриё стилета легко пробивает дверцу и заходит внутрь сантиметров на 5. Я бы не сказал, что им трудно кого-нибудь убить. Десятник смущен. Мы так не делаем. Привыкай. Вам многое предстоит еще выучить. Вы ведь хотите стать непобедимыми воинами, о которых потомки сложат песни? Той вытягивается и прижимает к груди метлу. Этого должен хотеть каждый. Значит, вы такими и станете. Ты видел, как я дрался? Видел. Так вот, каждый из вас должен так уметь. С оружием или без него он обязан победить не менее 3 вооруженных противников. И только тогда я смогу назвать его настоящим воином.